Глава 12. Мэриан. Мне снилось что-то хорошее, теплое. Слышалось мурчание кота и запах свежей сдобы. Я подскочила в мягкой постели и открыла глаза. Под боком лежала белая кошка. Потревоженная моим движением, она недовольно прищурилась и зевнула. Я проснулась в спальне Ника. Видимо, сам он находился на кухне, судя по шуму и запахам. Потянулась. Все тело отдавало приятной болью. «Что вчера со мной Ник делал?» Накинув футболку, лежащую на стуле рядом, я вышла в гостиную. Оттуда было видно и кухню. Ник и правда готовил. Только что достал круассаны из духовки. «Ник!» — тихонько позвала я. Голос не слушался. Он поднял глаза и, сразу же оставив противень, в два шага оказался возле меня. Провел рукой по щеке, коснулся губ. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо», — улыбнулась я, а потом до меня дошло. «Мы вчера занимались любовью, все тело ломит». В глазах парня вспыхнула злость, сменившаяся сожалением, а потом он кивнул. «Мы немного перестарались». Я прижалась, уткнувшись лицом, а Ник гладил спину, поцеловал в макушку. «Я не помню». Ник ругнулся сквозь зубы. «Мэри, я нечаянно использовал магию от переизбытка чувств. Но тебе было хорошо, честно». «Ты из-за этого переживаешь?» Я подняла лицо, заглядывая ему в глаза. «Из-за меня?» «Так не должно было случиться. Чувствую себя виноватым». Я улыбнулась. Ник так мило переживал. «Ник, а что будет с тобой? Тебя же вчера вызывали. Накажут?» «Пусть, хоть на землю сошлют, но будем вместе». В сердце поднялась целая буря эмоций, нежности, любви. Я встала на носочки и коснулась губ Ника, обвила руками шею, зарылась пальцами в его белые волосы. Сама проникла языком внутрь. Я хотела чувствовать его. Ник подхватил меня под ягодицы и, держа на руках, понес в спальню. «А ты без белья, плохая девочка. Совращаешь Санту?» Он уложил меня на кровать. Навис сверху. Я потянулась к Нику, залезла под футболку и провела по прессу пальчиками, остановившись на резинке домашних штанов. «Я себя плохо вела в прошлом году. Накажешь?» Ник провел дорожку поцелуев по моей ноге, от пальчиков к бедру. Последние касания уже были совсем близко к зоне отсутствующих трусиков, и я, почувствовав его горячее дыхание там, приглашающе раздвинула ножки. Парень усмехнулся и, прикусив нижнюю губу, посмотрел прямо в глаза. Не разрывая взгляда, провел кончиками пальцев по лепесткам, вызвав у меня тихий стон. «А что же ты натворила?» «О, врезалась в одну машину и уехала с места аварии, представляешь?» Я с удовольствием участвовала в этой игре. Его ладонь дразняще находилась возле моего лона. «Плохая девочка, не будет тебе подарка от Санты, только угольки». Он резко убрал руку и, вскрикнув, я потянулась за ним. Ник стащил с себя футболку, а затем и с меня снял. Поцеловав в губы, опустился к шее, а потом все ниже, пока не застыл напротив груди. Захватил один сосок губами, вобрал его в рот и после нежных касаний языка резко прижал зубами. Но не до боли, а просто дав почувствовать разницу ощущений. Мой всхлип ему явно понравился, и его рука спустилась ниже. «Что еще ты сделала?» Указательный и средний палец вошли в меня, а большой лег на клитор и стал нежно поглаживать. «Виновата в наказании одного волшебника», — на выдохе сказала я. Сейчас я готова была признаваться в чем угодно, лишь бы он не останавливался. «Этот волшебник сам виноват, потерял голову от одной хорошенькой снежинки», — прошептал Ник мне в губы. А потом поцеловал. Его рука продолжала ласкать. Я нетерпеливо дернулась навстречу. «Ник, может, это и есть твое наказание?» Усмехнулся мой Санта. «В эту игру можно играть вдвоем». Отодвинув резинку штанов, я провела ладонью по члену. Он со стоном ткнулся мне в руку. Ник явно меня хотел. «Мэри», — прошептал он мне в шею. Я отстранилась и потянула за тесёмки. Парень понятливо кивнул, разделся, а потом лег на кровать. Присев рядом, я провела руками и губами дорожку от лица до низа живота. Никогда не целовала мужчину там, но с Ником хотелось попробовать. Он же это делал со мной, поэтому я желала доставить ему удовольствие. Обхватив основание пальчиками, провела по всей длине ладошкой. Ник вздрогнул, рефлекторно двинулся вперед. Вытащив язычок, я обвела им по головке, смачивая слюной пенис. Ответом на мои действия стал громкий стон. Тогда, немного осмелев, я обхватила его губами, вобрав максимально в рот. Его член уперся в щеку, заполнив все пространство. Я старательно двигала язычком и помогала себе рукой. В момент, когда я решила перевести дыхание и выпустила ствол на свободу, Ник потянул меня к себе, жарко поцеловал. Наши языки переплелись, а потом он садил на свои бедра. Я так его желала, что немедленно начала двигаться. Ник же, придерживая меня за талию, задавал темп. Сам он присел на кровати, и поэтому я касалась грудью его торса, соски ныли от приятного раздражения. Одну руку он переместил между нами, и, двигаясь, я самостоятельно терлась о его пальцы. Вскоре меня настиг первый оргазм. От точки блаженства электрическими разрядами удовольствие прошлось по всему телу. Я замерла, испытывая небывалый экстаз. Чувствовала, как пульсирует лона, сжимая член Ника. Но у моего волшебника были другие планы. Приподняв меня, он продолжил наше движение, и я, как оголенный нерв, поймала целую волну наслаждения. Даже не знала, что кульминация может быть такой. В несколько толчков Ник дошел до пика и прижал меня к себе. Мы оба тяжело дышали, стали одним целым. Наши тела переплелись. Я почувствовала легкий поцелуй в висок, а потом услышала тихие слова. «Я люблю тебя, снежинка. Встреча с тобой — это мое личное чудо».